эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бардосик. Гэтым разом мы выправляемся на Мазырщину, у мястэчка Барбароў. На першы погляд, мястэчка Барбароў – звычайнае паселішча, якіх на Беларусі тысячы. Тыповая вясковая крама, тыповая аднастайная забудова аграгарадка. Але калі збочыць на самую старую вуліцу мястэчка, што ідзе ўздоўж Прыпяці, то міжволі спынішся ў захапленні. Просто пасярод звычайнай вуліцы стаяць шырокія калёны шыкоўнай брамы ў антычным стылі, адмысловыя карункі з цэглы, чыгунныя вазоны над калюннамі, каваныя вароты. Як гэтая старасветчына не гарманіруе з наваколлем. Каля брамы сядзяць дзве старыя, якія яшчэ памятаюць, што за брамай ніякай вуліцы не было, а былі бэзавыя прысады, якія праз дэкаратыўны мураваны мосцік упіраліся ў шыкоўны палац. Вы памятаеце сам палац? Ці не памятаеце, ці давно ўжо быў разбураны? Я тады ўжо хадзіла ў школу, так нас толькі заставлялі кіпіцю ў бергу кідаць. Зносілі яго ўжо. Он быў развалены. Это в каком годе? Ну, где-то 50-й, вот так вот. 50-й год. Ну, там уход под ракой вяжу Юровичей, под низом под ракой. А вы верили в это? Ну, верили, а что верили? Потому что туда и дети лазили, посуду находили, все. А что люди вспоминали этих, как их звали, горваты? Горват у нас даже сельских некоторых дражнец уже в честь этого пана. Таких теперь, наверное, от их никого нема. А что про его казали? Он был неплохий. Моя матка говорит, что в лес по ягоды ходили, да по ненкам приносили сюда. Так они ими ленты давали, конфеты давали. Ну, запрошали в лес ходить. Уже ходили так, чтобы никто не знал. Помещик, кулаки, это были самые-самые хорошие люди. Чего? Чому? Яны трудолюбивые, не такие, как наши. Они от зары до зары работали, поэтому и нажили вот такое. Шляхціцы горваты на працягу 19 стагоддзя былі на Мазырщыне, напэўна, найбагацейшым родам. Іх палацы і паркі раскінуліся ў Нароўлі і Галоўчыцах. У Барбарове горватам належала шмат зямлі, 4 вадзяныя млыны, паромная пераправа. Дзейнічала нават школа для сялянскіх дзяцей. Палац славіўся сваёю калекцыяй жывапісу. Тут былі карціны Рембранта, Рубенса, Дамеля і Ваньковіча. Ад колішняга палаца засталіся толькі зарослыя травой падмуркі, а ў колішняй карэтнай вучацца сёння барбароўскія дзеці. Дырэктарка школы Таццяна наладзіла мне невялікую экскурсію па парку. А дзеці самі-то разумеюць, што яны у парку вучацца, што месца не зусім звычайна. Разумею, таму што да нас зараз вельмі часта прыязджаюць людзі, якія зацікаўлены гісторыяй. А што за людзі? Вось з Мінску прыязджалі экскурсіі, былі з Польшы. Мы, мабуць, будзем з імі сустракацца. Можа быць, знаеце, родня якая-небудзь знайдзецца. Горваты? А чаму і не? А гэта што такое? Вось гэта наша школа. Гэта і была карэтная. Тут вось дзверы, і там дзверы, тут стаялі калоны. Я ніяк не магу зразумець гэтую манію дробных начальнікаў абязлічыць старадаўні будынак так, каб і сляда не засталося ад былога класіцызму. Калонны і порцік зніклі ў 60-е гады, засталіся толькі таўшчэзныя сцены і старасвецкая плітачная падлога. Стены 95 сантиметров. Вот это еще панская плитка. Хорошо, я зеницу в око. Удивлялись все, что даже тут ни одной зазоринки вот между плиточками, что там даже так уже все уложено. Не Нягледзячы на ўсе старанні калгасных уладаў, шляхецкая сядзіба не страціла свайго шарму. Возера за палацам чаруе вока, масток праз колішні замкавы роў так і просіцца на мастакоўскае палатно. Але яшчэ пару гадоў таму можна было пабачыць яшчэ адзін помнік – домік брамніка, надзвычай зграбны ўзор сядзібнага класіцызму, які ўпрыгожваў порцік з чатырма калёнамі. Пенсіянерка Ніна Ігнатовіч жыве якраз насупраць таго месца, дзе стаяў гэты флігель. За саветамі ў ім быў дзіцячы садок. Бесхозяйственность. Когда сгорел садик, это прошло лет 15. Сгорела только крыша. Потом ничейное это здание. Понимаете, как же у нас в Советском Союзе было? А получилось вот это время 90-е годы, и оно никому не надо было. Дожди шли без чердака, они стали уже прорастать и деревья. И оно стало разрушиваться. Так стали лазить. Потом обвалился уже этот потолок, а потом дворник вмешался, да, говорит, куда же на историческая память, там уже ничего не осталось. Кто его будет восстанавливать? Никто уже не будет восстанавливать одни эти каменья. И если бы тогда в 90-х годах отремонтировали сразу, тогда и денег не надо было много вкладывать. А так оно развалилось, да. Уже оно стояло в аварийном состоянии, а дети, знаете, детям же не прикажешь, лазили. И просто, чтобы ради безопасности его... Ну и все, его раскидали, да и все. Той дворнік, пра якога кажа спадарыня Ніна, гэта не майстар мятлы і вядра. Гаворка ідзе пра Уладзіміра дворніка, сённяшняга старшыню Мазырскага райвыканкама, колішняга дырэктара саўгаса Зара, які і даў дабро на знос. На сайце афіцыйнай мазырскай улады спадар дворнік піша пра радзіму, што гэта красівы раён з багатай історыяй і древняй культурай, дзе жывуць і трудзяцца людзі, каторыя умеюць ценить и сберегать его уникальность, умножать славу и известность родных мест. Як помножается слава и оховывается уникальность, можно побачить на прикладе с помником класицизму. Докладней зусім ничего не побачить. У эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подороже на Мазырщину у мястечка Барбароу. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. www.belsat.eu. Белсат. Твоё права выбару. Эфиры Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у мястечка Барбароў. Але нельга сказаць, што ўсе местачкоўцы абыякава назіралі за знішчэннем помніка. Настаўніца Ніна Мігрэй, кабета разумная і прыгожая, як магла змагалася за яго. Сказалі, што слишком неумная. О, если тебе это надо, так восстанавливай свой день. Проще было его снести. То все. А там, это жил дворецкий. Там были такие колонны, так я говорила, пускай уже снесли это здание, чтобы эти колонны хотя бы оставили. Ну так. И сказали, проще убрать. А почему отдел культуры этим не занимался, я, допустим, вот не знаю. А вы писали куда-нибудь? Я никуда не писала, но я в отделе культуры, ну, в отдел культуры же я часто же ездила туда. Он рассчитался как памятник культуры. Но почему его дали добро снести, я не знаю. Денег не было, и когда едет кто-то, оно стоит правильно, разваленное. То проще его снести. Жалко, конечно. Вообще хотелось бы посмотреть, что в наших подвалах этих делается. Там же подвалы есть, они же пустые. Ну, пустые некоторые подвалы засыпанные, а там же они пустые, что там в этих подвалах. Никто не хочет этим заниматься. Почнешь нечто говорить, начинают все злиться. Я ходила, говорила, что с тобой. А что ж злиться-то? Потому что никому это не нравится. Кто хочет это выслушивать? Никому это не надо. Слишком ты умная, слишком тебе много надо. Может, мне немного надо, но мне, допустим, жалко. Я здесь всю жизнь прожила, и мне это жалко. Хотелось бы, чтобы, может быть, детям осталось. Чтобы, может, кто-то тоже кому-то будет интересно. Это ж только начни копни, и все. И сразу же отсюда тебя попросят. Чтобы еще и выгнали с работы. А куда ты устроишься? Тебя же никуда и на работу-то не возьми. Поэтому сиди тихонько и молчи. Кто его знает, как оно лучше. Говорить больше или молчать. Снесли, да и все, да нет. Как говорят, нет человека, нет проблем, нет здания, и все, и нет ничего. Выбросили все это и забыли. Так что лепей молчать? Ты... Да, если бы хотя бы кто-то поддержал. Перышні старшыня Барбароўскага сельсавета Сергей Бандарэнка жыве каля самай палацавай брамы. Ён кожны дзень можа бачыць, у ва што пакрысе ператвараецца помнік. Планируется это все отреставрировать. Те достопримечательности, а именно эти въездные ворота, а вот там за воротами была эта въездная аллея, и там далее еще мостик, это все, что осталось от того пана, который был. Их было три брата, очень будем говорить, были по тем временам жесткие, требовательные к подчиненным, занимались торговлей, медом, садоводством, виноводством, богато чем занимались. И вот это вот, что мы перед глазами видим, надо это все дело отреставрировать. Отреставрировать. Есть наметки, есть договоренности, о которых я пока помолчу. Есть поддержка, будем говорить, главы района. Я планирую, хочу, желание большое есть это все восстановить. Брамніка не самая утульная тэма для барбароўскага галавы, хоць сам ён за лёс помніка адказнасці не нясе. Она разрушалась и представляла собой опасность для детей, и было принято, не знаю как и что, решение и местной властью, и, я понимаю, где-то и районной давным-давно, чтобы не подвергать опасности тем обрушением его, ну, демонтировать, будем говорить, ликвидировать, слово нехорошее. Сама крыша, потолок провалились, только были стены, ну, были, конечно, красивые колонны, четыре красивые колонны. Она руину собой представляла, там надо были солидные капложения. Родственники их не сюда приезжают, но в принципе они вот ну, зарисовывать в последнее время, фотографируют, ну понимаете, но было все, существовало, но пришло в гость. Короче, калины приезжают. Стыдно. Так? Да. Да, да, да. Как-то на все и вся денег куда-то хватает. А я знаю одно. Все воспитание начинается с того, по отношению к старейшему поколению и к тому прожитому. Вот в этом плане китайцы молодцы. Никто ни одного помника, я имею в виду предыдущих. Веруешь, доглядаешь на здоровье. Спадар Бандарэнка марыць за 2 гады аднавіць браму і добраўпарадкаваць прысады. Не падобна, што ён проста нагаварыў прыгожых слоў, каб адчапіцца ад журналюгі, бо ўпершыню я сустрэў чыноўніка, які прамовіў слова сорамна. Але самага галоўнага помніка Барбарову ўжо ніхто не верне. У эфіры «Радіо Свабода» мы наведаліся ў мястэчка Барбароў, што пад Мазыром. Да новых падарожжаў! З вамі быў Змітер Бартосік.